Великие мессианские тексты. Шалом. Мир вам во имя истинного князя мира. Сегодня мы продолжаем наше изучение великих библейских текстов, которые предсказывают пришествие Мессии. Обратимся к пророку Исаии 42 главе с 1 по 7 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломить, и льна курящего не угасить, будет производить суд по истине, не ослабеет и изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узника вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». Это замечательное место Священного Писания представляет одну личность, которая названа отроком Иеговы или рабом Иеговы. Бог говорит через пророка и употребляет первое лицо «Я». «Вот отрок мой, которого держу за руку». Бог представляет этого отрока миру. Этот возлюбленный отрок Божий обладает полнотою Духа Божия и поддерживается Богом. Он будет помощником всем, кто чувствует себя бедным и несчастным. Он действует в кротости и смирении. Он мудро совершит все порученное, возложенное на него. Этот отрок установит истинную религию для всех народов на земле, которые раньше были отчуждены от Бога. В 5 стихе этого места Бог открывает свою могущую силу. Он Творец, который сотворил небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Это всемогущий Бог, который говорит Мессии, отроку говоря, «Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». 6 стих. Это труд Бога. Он – Бог нашего спасения, который искупит свой народ и приведет странников в правильное отношение с самим собою. Бог будет трудиться через этого чудесного отрока, чтобы совершить все свое чудное спасение. Это Бог пришел на землю, полный благодати и истины. Теперь толкование этого всего пророчества зависит от вопроса, кто этот отрок Иеговы? В широком смысле, всякий, исповедующий Иегову как своего Господа и поклоняющийся Ему, является отроком или рабом. Истинная религия ведет последователей своих к служению. Но более внимательное рассуждение нужно дать этому особенному отроку. Какой характер этого отрока? Какие его атрибуты? Мы больше читаем об этом отроке в книге пророка Исаии в главах 49, 50, 52, 53 и 61. Характерные черты этого отрока не могут быть найдены просто во всяком человеке. Он является Богом призванным, Богом и Духом исполненным, кротким и смиренным, праведным во всех своих судах. Он отличается от всех людей. Он поставлен в завет для народа. Многие толкователи приложили специальные старания, чтобы избежать отождествления этого отрока как Мессии Израилева и Спасителя мира. Но не все соглашаются. Такие ученые, как Кимхи и Араб Банел, высказываются о тех, кто придерживается немессианского толкования. Все эти толкователи поражены слепотой. Отрок не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Это открывает тихий, мягкий и кроткий дух Мессии. А в 3 стихе пророк говорит нам, что отрок не будет стремиться распространять истинную религию насильственным способом, но с кротостью и с нежностью он приведет к спасению всех тех, которые не ожесточают своих сердец против него через неверие. Другие места сообщают нам, что отрок будет исцелять сокрушенных сердцем, и он знает, как укрепить слабых. Он трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. Но во всей своей нежности он не будет компрометировать истину. Он придет полной благодати и истины. В 4 стихе нам сказано, что отрок не ослабеет и не изнеможет, но он совершит всю свою цель или миссию, и он утвердит свои суды на земле, и народы в далеких странах найдут свою надежду в нем. Миссия Мессии не только к одному Израилю, ибо его благословение будет простираться до концов земли. Затем нам сказано, что он принесет свет для язычников. В 7 стихе этого пророчества говорится, что отрок откроет глаза слепым и выведет узников из заключения и сидящим во тьме из темницы. Я желаю сделать применение этих чудных слов для каждого человека на расстоянии звука моего голоса. Мессия пришел, чтобы открыть вам ваши глаза. Но вы скажете: «Я могу видеть, я не слепой». Но это относится к духовной слепоте. Многие не знают Бога. Вы скажете: «Я никогда не видел Бога. Существует ли Он?» Да, Он существует, и через Его Слово и Его Дух Он открывает самого Себя. Человек, физически рожденный слепым, пришел к Иисусу и получил зрение. Он сказал: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Евангелие от Иоанна 9 глава 25 стих. Он не только видел красивые цветы и деревья, но он видел Иисуса и пришел поклониться Ему. Мессия откроет ваши слепые глаза, чтобы вы могли видеть. Вы будете видеть Бога в Его силе и совершенстве. Вы будете видеть самих себя как грешника и совершенно недостойного Божьих благословений. И Дух Божий приведет вас к жизни, к свету и к прощению через веру в Иисуса Мессию. Мессия выводит пленников на свободу. Вы скажете: «Я не пленник, я не криминал». Но истина заключается в том, что мы все грешники и все стали рабами греху. Злые привычки, нечистые мысли, злые мотивы и желания поработили все человечество. Мы все рабы греха и таким образом несвободные люди. Но Мессия сделает вас свободными. Он пришел освободить вас. Вам не нужно дольше сидеть во тьме. Путь Божий – это хождение в свете Его Слова. Пророк Исаия говорит нам, что эта благая весть является новой, которую он провозглашает. Древнее прошло, и вот он творит все новое. Пророк дает нам познать, что перед тем, как это произойдет, я скажу вам об этом. Семя истины Мессии посажено, обетование дано. Это не произошло еще в те дни, когда говорил пророк, но теперь в наши дни это произошло. Мессия пришел, и он провозглашает себя самого везде людям. Новое провозглашено, новая истина открыта. И тогда нам сказано, что нам дана новая песнь. Это песня прославления Господа. Эта песнь прозвучит до концов земли. Заграничные страны, острова морей, пустыни и города соединят свои голоса великой песни и прославления Господа. Он один достоин такого прославления. Господь говорит торжественно слова: «Я Господь, это мое имя. Я не дам слави моєї іному, і хвали моєї істуканам. Восьмой стих. Каким сліпим і неразумним является человеческое сердце, когда мы на самом деле прибегаем к кумирам и изображениям и ложным богам. Это может быть не обязательно действительное изображение или идол, но это может быть боги жадности, себелюбия, самоправедности, самоуверенности. Плотской человек говорит: «Я не нуждаюсь в Боге». Но Бог говорит: «Я не дам славы моей иному. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Обратитесь к Нему сегодня, и Он даст вам новое сердце, новое духовное зрение, новую свободу и новую песнь, даже хвалу живому Богу. Шалом.